Часть третья. Глава первая. К середине 1837 года Афганистан оказался зажатым с двух сторон цепкими щупальцами британской экспансии. На востоке от афганской столицы, в Пешаваре и Лахоре, англичане действовали против Кабула плохо замаскированными провокациями. Англичане всячески поощряли индийские племена сикхов к продвижению в Кабул и Кандагар, то есть в исконные афганские земли, и в то же время всячески препятствовали в их продвижении к морю. На западе от Кабула, в Герате, окопался английский резидент, который направлял все действия гератского эмира. Столь благодушная помощь гератскому эмиру, убийце отца теперешнего кабульского эмира Дост Мухаммеда, была отнюдь не случайной и тем более не филантропической помощью Британии. Испокон веков афганский город Герат, расположенный в цветущем оазисе неподалеку от водного Амударинского пути, был связующим центром между торговыми домами Востока и Запада. Помимо того, Герат был великолепным стратегическим плацдармом для нападения на Среднюю Азию. Правда, в кулуарах британского парламента резко протестовали против столь негибкого термина, каковым является «нападение». Не лучше ли трактовать нашу помощь гератскому эмиру как обеспечение безопасности Великобритании? Не скрывая веселые улыбки, спрашивали друг друга парламентарии, когда им приходилось сталкиваться с резким осуждением английских авантюр в Азии. Итак, речь, оказывается, шла не о захвате Герата и не о том, чтобы подчинить этот город англичанам, а о безопасности Великобритании, отстоявшие от афганского города Герата по крайней мере на 6 тысяч верст. Цель оправдывает средства. Англичане, политические деятели и финансовые короли, любители колониальной поживы и промышленники всеми силами старались обелить вмешательство британской военщины в афганские дела. Герат должен стать такой крепостью, ключи от которой хранились бы в Лондоне. Если бы англичанам удалось до конца подчинить Герат своему влиянию, тогда можно было бы думать о полном захвате всех афганских земель. Захват Афганистана был бы в значительной мере облегчен, если бы в тылу государства существовала крепкая опорная база английских войск. Следовательно, укрепившись в Герате, обеспечив таким образом далеко выдвинутый вперед левый фланг, англичане могли вторгаться в Кабул и Кандагар. А оттуда уже, двигаясь двумя колоннами, соединившись с третьей колонной в Герате, форсировать Амударью и вступить в Хивинское и Бухарское ханство. Если бы произошло именно так, то сэр Александр Бёрнс наверняка получил бы генеральские погоны и выдвинулся в первый ряд британских военачальников-стратегов. Но Ост-Индская компания прекрасно понимала, что в случае неудачи в Герате, как и в случае последовательно твердой независимой политики Афганистана, позиции Британии в Азии на ближайшие годы окажутся сильнейшим образом подорванными. Вот именно для того, чтобы нейтрализовать все возможные просчеты, в Кабул была отправлена торговая миссия во главе с полковником Бёрнсом. Умный, циничный, напористый Бёрнс выдвинул афганскому эмиру Дост Мухаммеду три условия сохранения вечного мира между Британией и Кабулом. Первое. Афганцы должны навсегда отказаться от захваченных сикхами исконных афганских земель. Второе. Афганистан должен признать независимость Кандагара и Пешавара. Третье. Дост Мухаммед не должен принимать ни одного посла из любой другой страны, кроме Британии, не имея на то разрешения английских чиновников. За исполнение этих позорных и неприемлемых для независимости государства условий Бёрнс сулил Дост Мухаммеду мир с Британией и покровительство королевы. Выдвигая эти условия, Бёрнс не знал, что генерал-губернатор Индии лорд Аукленд уже отдал секретный приказ сосредоточивать войска на границах с Афганистаном. Не знал он и того, что сикхи, подстрекаемые британцами, беспрерывно нападали на афганцев. Ничего этого Бёрнс не знал. Все это знал афганский эмир Дост Мухаммед. Около небольшого афганского города Сибзивара Виткевич приказал остановиться. Маленькая чайхана, скрытая от палящих лучей солнца сонной листвой ивы, казалась совсем безлюдной. Спешившись, Виткевич неторопливо привязал поводья к стволу тутовника, постоял минуту, о чем-то думая, и пошел к маленькой покосившейся двери. Где-то во внутреннем дворе жалобно скулил щенок, и тоненький мальчишеский голосок причитал: «Несчастье, неспосланное шайтаном, принесло боль моему умному и хорошему щеночку». Виткевич улыбнулся ласково и подумал о том, что в Оренбурге у него тоже остался пес Бобка, дурной и добрый до невозможности. Виткевич постучал в дверь, негромко сказал: «Салям алейкум». «Да-да, войди, Шарли». Услыхав первые слова, произнесенные по-персидски, Виткевич распахнул дверь, но тут же пожалел о сделанном, потому что следующие два слова были произнесены по-английски. Посреди комнаты на вытертом красно-синем ковре сидел невысокий человек в английской военной форме. Какое-то мгновение Виткевич и англичанин смотрели друг на друга молча. Потом, опершись на руку, англичанин попробовал подняться. Распухшая в колене нога помешала ему. Он виновато посмотрел на Виткевича и тихо предложил: «Простите, я не могу встать. Входите, пожалуйста». Не ответив, Виткевич повернулся и, плотно прикрыв за собой дверь, быстро пошел к отряду. Вскочив в седло, он коротко бросил: «За мной!» Подъехавшему Исаулу Виткевич пояснил, усмехнувшись: «Не люблю я что-то с британцами в Азии встречаться». Роллинсон прислушался. Попытался подняться на локте. Чертыхнулся. Шальная пуля под Гератом застряла в икре, а в здешней проклятой глухомане нет ни одного порядочного лекаря. Друзья настояли, чтобы Роллинсон в сопровождении шотландца Шарли немедленно отправился в Кабул, к доктору Гуту. Туда можно было скорее добраться, чем в Тегеран. «Шарли! Эй, Шарли!» — крикнул Роллинсон. Никто не ответил. Только испуганно всхлипнув, еще громче завизжал щенок за стеной. «Шарли! Неужели лошадей надо поить 2 часа?» — рассерженно подумал Роллинсон. «Шарли! Рыжий осел, болван!» «Шарли!» — хрипло заорал Роллинсон, откинувшись всем корпусом назад, чтобы не слишком затекала правая рука. Пока Роллинсон чертыхался, опасаясь, что незнакомец скроется, Шарли оказал Роллинсону невольную услугу. Получилось это вот как. Если спускаться от чайханы к ущелью, дорога внизу раздваивалась. Обе тропинки вели еще ниже, туда, где сердито бормотал ручей. Шарли обладал одной, особенно Роллинсона, нервировавшей чертой характера. Он был необыкновенно медлителен. И на этот раз он простоял добрых 3 минуты у развилки, решая, по какой все же дороге ему следовало спускаться к ручью. Тщательно все осмотрев, Шарли почему-то отдал предпочтение правой, хотя именно эта тропинка была значительно круче. Внизу он стреножил коней и пустил их к воде, а сам улегся под мягким шелковистым можжевельником отдохнуть 10 минут. Шарли не помнил, сколько времени он проспал. Наверное, долго, потому что в висках шумело от жары и по лбу лился пот. Проснулся он от чьих-то голосов. Открыв глаза, Шарли увидел метрах в 20 от себя на берегу ручья 2 людей в белых шароварах и полотняных рубахах, перетянутых необыкновенно широкими кожаными ремнями. По виду они явно не походили на здешний люд. Высокие, русоголовые, статные. Когда они нагибались, подбирая сухие сучья, по-видимому, они хотели разложить костер, Шарли видел, как под их полотняными рубашками перекатывались здоровенные мускулы. Шарли осмотрел их внимательно и вспомнил, что точно так же одетых людей он видел около русского посольства в Тегеране. «Русские», — решил Шарли. Он хотел окликнуть этих ребят, но пока раздумывал, стоит ли, двое повернули за здоровенную скалу, нависшую над белым от злости потоком, и скрылись из глаз. И именно то, что Шарли не окликнул русских, а просто-напросто вернулся наверх в чайхану и уже после, нагоняя полученного от рассерженного хозяина, рассказал ему о своей встрече, именно все это и обеспечило в дальнейшем Роллинсону крест за заслуги, как человеку, первому обнаружившему в Афганистане русские казачьи части. Ночью Бёрнс долго не мог уснуть. Москиты мучили его до самого утра. Несмотря на то, что он соскоблил эмаль с зеркал и выставил их в окна, потому что стекол в Кабуле не было, все равно москиты проникали в комнату через крохотные, известные только им одним щели. Но не только москиты не давали спать Бёрнсу. Как опытный шахматный игрок, он еще и еще раз припоминал и перепроверял все ходы, сделанные им за последние несколько дней. И чем строже он анализировал партию, тем крепче уверялся в правильности своей атаки и в выгодности своих позиций. Чтобы разогнать москитов, Бёрнс раскурил сигару и с наслаждением затягиваясь, стал пускать в темноту комнаты бело-синий плотный дым. Затянувшись особенно глубоко, он фыркнул, вспомнив, как лет 10 тому назад лорд говорил ему: «Если начнете игру, обязательно закурите». Он умница, лорд, все понимает. Рано утром его разбудил Роллинсон. Полное лицо его цвело улыбкой, несмотря на боль в ноге. Бёрнс посмотрел на него вопросительно. «Я видел русских», — с полным безразличием на лице сказал Роллинсон. Бёрнс сразу же потянулся за сигарой, но, поняв, что этим он выдаст свое волнение, отдернул руку, зевнул, с хрустом потянулся, снова зевнул и на секунду прикрыл глаза. «Да?» — спросил рассеянно. «Что ж, любопытно». И только после такой интермедии он взял сигару и начал легко разминать ее пальцами. Отгрыз кончик, сплюнул горечь, закурил. Роллинсон, глядя на Бёрнса, выжидательно щурился. Лицо Бёрнса, обычно такое мягкое и ласковое, менялось на глазах. Сначала под матовой кожей жестче обозначились скулы и заиграли желваки около ушей. Потом потухли глаза и спрятались под тяжелыми веками. На лбу собрались сильные рубленые морщины. В комнате вдруг стало необычайно тихо. Только наверху, под потолком, гудели москиты. Веселый писк их, слитый воедино, превращался в зловещий гул. «Итак», — думал Бёрнс, — «на шахматной доске появилась еще одна фигура. По силе она равна ферзю, а по всем законам шахматной игры король, усиленный ферзем, почти непобедим. В данном случае русский ферзь идет к афганскому королю. Это может кончиться победой. Их победой, афганцев, и поражением его, Бёрнса, англичан». Под потолком по-прежнему гудели москиты. Потрескивала сигара, по-видимому, листья табака были слишком пересушены. «Кто из русских может идти сюда?» — продолжал думать Бёрнс. «У них нет людей, знающих Восток. Я в этом теперь совершенно уверен. Ни в Петербурге, ни тем более в Москве таких людей нет, это ясно. Там есть одни лишь посредственные политики, обыграть которых в азиатской партии нетрудно совершенно. Значит, перед тем, как этого ферзя по тяжеловесности и пешку по значимости допустят ко двору эмира, необходимо провести с ним самим партию, посмотреть, что это такое. Может быть, это такой слон, допустить которого ко двору эмира только выгодно, кто знает. Хорошо. Ну а если вдруг это тот самый разведчик, который сбежал от меня в Бухаре? Хотя он все-таки, вероятно, не был разведчиком. Это узнавал лорд через свои самые надежные каналы. По-видимому, тогда я ошибся. Тот не был русским разведчиком. Значит, опасения не должны быть слишком серьезными. Но поскольку опасения есть, к ним надо отнестись так, как принято относиться. Хорошо. Все. Бёрнс отбросил легкое одеяло, встал. Широко улыбнулся Роллинсон, ну и пошел одеваться. Он быстро вернулся, подтянутый, бодрый, улыбающийся, обаятельный. «Едем», — сказал он Роллинсону и ласково похлопал его по спине. Александр Бёрнс любил борьбу, и он умел бороться.